— воскликнула хозяйка. «Дети, откройте дяде!» Двойняшки кинулись в переднюю, следом побежали сыновья младшего и остальные ребята. Окруженный детьми, в комнату вошел младший, аккуратно подстриженный и немного смущенный. За его спиной пряталась девушка с длинными светлыми волосами. Младший перецеловал ребят, повернулся к ней и взял за руку. Пока она стояла, опустив темные ресницы, все могли рассмотреть ее прямой носик и синий брючный костюм, тесноватый в талии. «Это моя Галя», — сказал младший с некоторым вызовом. Девушка подняла серые глаза и оглядела всех спокойно и строго. Хозяйка быстро усадила вновь прибывших, перекинув нежданной гостье свой прибор. Налили еще два бокала. «Так выпьем, помянем мать», — поднялся опять старший. Все встали. Но младший перехватил речь. «Да, бабушка наша была человеком», — воскликнул он. «Дай Бог всем нам», — он вздохнул, как видно, сомневаясь, удастся ли им, нам или тем, кто останется после нас. Я, оглядев стол, закончил. «Старайтесь, ребят». Все подняли бокалы, у кого с чем, по возрасту, и выпили, вспоминая Елизавету Николаевну. Дочь собралась всплакнуть, но обязанности хозяйки ей помешали. Женщины поморгали, приложили платочки к глазам и губам, мужчины схватились за сигареты, но жены не дали им закурить. Хозяйка просила всех приниматься за еду и стала накладывать на тарелки салат. Зашумели дети, начали разговоры взрослые. Завертел головенкой малыш, просыпаясь, и закряхтел сердито, прежде чем заплакать. А сверху, с увеличенной фотографией, смотрела на них немолодая женщина. Мягкие черты, немного расплывшиеся, как всегда на любительских снимках, глаза в сеточке морщин. И взгляд у нее был слегка растерянный, то ли удивленный, то ли озабоченный. А может, то и другое вместе? И все же она улыбалась.